Глава 25. Перестройка. «Ну вот, снова на берегу. Недовольно пробормотал Совершенный. Совсем ненадолго», — заверила Янтарь и рукой в перчатке тронула его палубу. Это был жест доброго расположения, но всего лишь жест. Янтарь отсыпалась долго, очень долго, и он с нетерпением ждал ее пробуждения, надеясь заново ощутить то единение, которое она на краткий миг ему подарила. Однако этого не случилось. Он не мог до нее дотянуться. Он и ощущал-то ее едва-едва, и был одинок в точности, как и прежде. А Брэшен ему больше не доверял. Совершенный пытался сказать ему, что ниже ватерлинии у него никаких повреждений не было, но Брэшен все равно приказал вытащить его на берег. При этом капитан Чопорно извинился и заявил, что проделал бы то же самое с любым кораблем, окажись он в такой же степени покалечен. И обгорелый корпус Совершенного коснулся песка на отлогом берегу. Когда прилив отступил, корабль остался лежать почти что на суше. Большая часть днища была обнажена. Между прочим, Совершенный с облегчением обнаружил, что тем самым хоть на время отделался от белого змея, неустанно кружившего вблизи. Этот змей без конца приставал к нему, подзуживая отомстить. С ума сойти можно. Брэшен, не тратя лишних слов, приказал остаткам команды заняться починкой. Сам он вышагивал по палубе туда и сюда, присматривая за работами, но редко во что-либо вмешивался и все больше молчал. Даже если видел, что люди трудятся без огонька и азарта. Между тем запасная мачта была благополучно вытащена наружу и установлена. На палубе разложили сыскавшийся крепеж, люди сплесневали уцелевшие канаты, сшивали куски парусины, за борт выбрасывались подпорченные съестные припасы, разбитые иллюминаторы в капитанской каюте заколачивались досками, часть людей отрядили на берег рубить подходящие деревья, чтобы заменить утраченные реи. Свежая древесина, уж что говорить, для этой цели весьма мало годилась, но выбора у них не было. Люди работали без шуток, без песен, без обычной в таких случаях болтовни. Даже Юнга Клев выглядел подавленным и молчаливым, и никто не удосужился стереть с палубы Совершенного кровавые пятна. Люди обходили их стороной или перешагивали. А еще змеиный яд местами повредил его диво-древо, оставив глубокие язвы. Он попортил лицо Совершенного, проложил глубокие борозды на груди, добавил шрамов, словно ему прежних было мало. Янтарь, одетая в просторный балахон, сшитый из простыни, трудилась наравне с остальными, покуда Брэшен в приказном порядке не отправил ее отдыхать. Она ушла и некоторое время молча лежала на своей койке, потом поднялась. Ей, похоже, претила неподвижность. Теперь она сидела на баке, раскладывая инструменты для предстоявшей работы. Двигалась она неловко, по возможности оберегая обожженную сторону тела. Чего-то не хватало. И Совершенный понял, чего именно. Он так привык к тому, что она вслух рассказывала ему обо всем, что делала или собиралась делать. А сегодня и она словно воды в рот набрала. Он лишь издали чувствовал ее волнение, но к чему оно относилось, не мог сообразить. Кеннет и проказница исчезли в море, словно их вовсе никогда здесь и не бывало. Остался лишь один морской змей, отделившийся от стаи, что нападало на них. И вообще несколько тихих дней после шторма навевали мысль о том, что все случившееся было лишь сном. Но оно не было. И драконы по-прежнему прятались в потемках его души, совсем рядом с поверхностью. И новая кровь запятнала его палубу. И кое-кто из команды по-прежнему держал против него обиду или был до смерти перепуган. С ними, с людьми, не всегда было просто отличить одно от другого. А больше всего Совершенного ранило то, что теперь и Янтарь от него отдалилась, не пускала к себе. «Я ничего не мог поделать», — в сотый раз пожаловался корабль. «Да прямо не мог», — ответила она без всякого выражения. Вот так она держалась с ним весь сегодняшний день. Ни в чем вроде бы не винила, но все его оправдания разбивались о глухую стену неприятия. И терпение Совершенного наконец лопнуло. «Да прямо!» — рявкнул он. «Не мог! И коли уж так вышло, что ты порылась в моей памяти, могла бы сама сообразить, почему. Кеннет — член моей семьи. Теперь это тебе кажется известно. И вообще ты теперь знаешь все. Ты украла у меня все секреты, которые я ему поклялся вечно и свято хранить». И он замолчал, хуже огня, сжигаемый чувством вины. Так-таки он и не сумел проявить достойную верность. Верность кому? Если бы он сделал все, как хотел Кеннет, тем самым он предал бы и янтарь, и обе драконьи стороны своей личности. С другой стороны, Кеннет был членом его семьи. А он уже вторично нарушал данное ему обещание. «Я дрянь. Я злой, вероломный, никчемный». Но хуже всего было то, что Совершенный чувствовал облегчение. Вот так-то. В своих чувствах он был форменным флюгером. Он собирался умереть во исполнении слова, данного Кеннету, но на самом деле совсем этого не хотел. Не хотел губить своих людей. И уж янтарь-то должна была это знать. Она все о нем теперь знала. Ему доставляло постыдное удовольствие сознавать, что довелось с кем-то разделить свою страшную тайну, что, наконец, кто-то, кроме него самого, узнал все секреты. Слишком долго он в одиночку хранил их в себе, как гнойный нарыв, и не знал, что же делать с такими страшными и постыдными воспоминаниями. Он думал когда-то, что от такого долгого хранения они как бы выветрятся, поблекнут, потеряют смысл и значение. Он ошибался. Запрятанный нарыв только болел все сильнее. И вот теперь, когда он только-только вроде бы начал новую жизнь, застарелый гнойник наконец лопнул и все кругом отравил. Да какой отравил? Чуть всех не поубивал. Надо было нам рассказать. Янтарь говорила с неохотой, как бы превозмогая себя. «Все это время ты столько всего знал, столько всего, что могло бы помочь нам, и держал при себе. Почему, Совершенный? Почему?» Он ответил не сразу. Он ощущал, что она делала, привязывала конец к поручням, подергала, проверяя, прочно ли держится. Неуклюже перелезла через фальшборд, повисла, слегка раскачалась и без предупреждения уперлась босыми ногами ему в грудь. Он помимо воли вскинул руки, подхватывая ее. Она испуганно замерла в его хватке, потом проговорила отрешенным тоном: «Я знаю, ты можешь убить меня прямо здесь и сейчас, если захочешь. Но знаешь ли, у нас с самого начала не было особого выбора, кроме как верить тебе своей жизни. И я, дура, надеялась, что доверие — вещь обоюдная. Я ошибалась. Ты показал нам, что вполне способен всех нас поубивать. И поэтому-то я решила, что продолжать бояться тебя — дело бессмысленное. Ты либо убьешь нас, либо нет. И я успела понять, что от меня тут в любом случае ничегошеньки не зависит. Все, что я могу, — это оставаться в ладу со своей совестью и совершить то, что давно собиралась». «Похоже, я и сам только это и могу», — буркнул он в ответ и расправил ладони, чтобы они послужили ей помостом, в точности, как маленькому Кеннету много лет назад. Она, кажется, пропустила его слова мимо ушей. Руки в перчатках пробежались по его лицу, не просто ощупывая новоприобретенные шрамы, но явно изучая его скулы, нос и лохматую бороду. Молчание сделалось вконец нестерпимым, и он сказал: «В ту ночь ты ведь любила меня. Ты готова была положить свою жизнь вместо моей. Как же ты можешь так сердиться на меня теперь?» «Я не сержусь», — возразила она. «Я просто все время думаю о том, что дело могло обернуться совсем по-другому. Мне больно. Нет, даже не больно. Скажем так, я ошарашена. Всем тем, чего ты не сделал, пока мы ради тебя из кожи вон лезли. Всем тем, что ты от нас старательно утаивал. Наверное, это меня и ранит так сильно, потому что я слишком тебя люблю. Но почему ты не доверился нам, Совершенный? Если бы поделился своими проклятыми тайнами, все кончилось бы иначе». Он обдумал ее слова, осязая пальцы янтарь на своей шее и челюсти. «У тебя у самой секретов полно», — тоном обвинения сообщил он ей наконец. «На себя посмотри. Всем ли ты делишься с остальными? И еще меня за то же самое берешься судить». Ее тон сделался очень сухим. То, что я держу в секрете, касается только меня и принадлежит только мне. Тайны, хранимые мной, никому не причиняют вреда». Он, однако, уловил в ее голосе нотку сомнения и обрадовался. «Ой, Ли, а ты сама в этом уверена? Моими-то секретами делиться было так же опасно, как и носить их в душе. Но, выражаясь твоими словами, они принадлежат мне. Собственно, единственная вещь на свете, которую по-настоящему можно было назвать моей». Янтарь опять надолго умолкла, потом спросила, а куда девались драконы? Что они такое и почему они присутствовали в тебе? Это не из-за тебя мне все время снились драконы и змеи. Может, мои пророческие видения на самом деле все время тянули меня к тебе? Он призадумался. «А чем ты мне отплатишь, если я отвечу?» — поинтересовался он затем. «Может, расскажешь что-нибудь о себе? Заплатишь доверием за доверие?» «Не знаю, могу ли я», — медленно проговорила Янтарь и перестала ощупывать его лицо. «Мои тайны — моя броня. Забери их у меня, и я беззащитна. Тогда люди ранят меня, даже не желая того». «Ну, наконец-то ты меня поняла», — хмыкнул он. И сразу почувствовал, что запустил ей под кожу колючку. Янтарь заговорила быстро, не дать не взять, прыгая в холодную воду. «Это трудно объяснить. Когда я была гораздо моложе и обо всем говорила на чистоту, люди думали, будто я слишком самовлюбленная, что ли. Мне без конца объясняли. Все то, что я в себе чувствовала, мне лишь мерещилось, поскольку на самом деле этого не могло быть. Кончилось тем, что я сбежала. И когда это случилось, я пообещала себе, никогда больше я не буду бояться того, что люди станут болтать обо мне. Я буду держать в секрете ту будущность, которая, как я знала, мне предстояла. С тех пор я чем-либо делилась с очень немногими». «Сколько слов! А по-настоящему ничего не сказала», — не без раздражения заметил корабль. «Кто ты все-таки?» Она коротко и невесело рассмеялась. «Честно говоря, не знаю даже, как выразиться. Во всяком случае, меня одинаково часто называли и дурочкой, и пророчицей. И я всегда знала, есть вещи, которые я обязана совершить для этого мира, ну, кое-что такое, чего никто не сделает, кроме меня. Вот так. Впрочем, то же самое справедливо для каждого человека, я полагаю. А я следую по пути, который сама даже не могу как следует разглядеть перед собой. На нем расставлены путеводные знаки, но я не всегда умею их отыскать. Я имела в виду найти мальчишку-раба о 9 пальцах». Она покачала головой, и он это почувствовал, а вместо него встретила Альтию. И хотя она не была ни мальчиком, ни рабом, и все пальцы у нее были на месте, я ощутила, что через нее идет некая связь. Поэтому я стала ей помогать. Да простят меня боги, тем самым я отправила ее прямо на смерть. А потом я встретила Малту и сразу задалась вопросом, а не ей ли я должна была помочь? Я тянусь вперед совершенно, тянусь сквозь туманы времени то к смутным символам, которые вдруг оказываются живыми людьми, то к людям, которые на глазах уходят в небо легенд. Мне предстоит свершение, но каково оно, покамест сокрыто от моего духовного ока. Я способна только пробиваться к пониманию и надеяться, что когда настанет тот миг, я все пойму и сумею предпринять нужные действия, хотя, право слово, мало теперь осталось на это надежды. Она перевела дух и спросила, «Ну так и откуда в тебе эти драконы?» Он обратил внимание, как она сменила предмет разговора. Тем не менее, он ответил, «Дело в том, что я должен был стать драконами. То, что вы называете диво-древом, на самом деле коконы, которыми укрываются морские змеи, прежде чем начать превращаться в драконов». Коконы с неродившимися драконами были укрыты в недрах засыпанного города старших, и там на них наткнулись торговцы из дождевых чащоб. Они убили невылупившихся драконов, а коконы, напитанные воспоминаниями, пустили на постройку живых кораблей. Собственно, нас только так называют живыми, на самом деле мы мертвые. Жива только память, мы же обречены на странную полужизнь, будучи заперты в неуклюжих телах, не способных двигаться иначе, как при помощи людей. Мне, пожалуй, повезло еще меньше, чем прочим. На мою постройку пошел материал сразу двух коконов. Так что с момента моей постройки два дракона дерутся во мне за главенство. Он покачал громадной головой. К тому же, понимаешь ли, я слишком рано пробудился. Я не успел впитать достаточно человеческих воспоминаний, чтобы они прочно удерживали меня. Вот меня и раздирает надвое с тех самых пор, как я впервые открыл глаза. «Все равно не понимаю», — отозвалась она. «Почему ж ты тогда не дракон, а совершенный?» Он горько рассмеялся. «А как, по-твоему, что такое совершенный? Всего лишь тонкий налет человеческой памяти, нанесенный на пару сцепившихся драконов. Занятые борьбой они мне немного оставили. Так что, когда я говорю «я сам толком не знаю, что имею в виду». И вдруг вздохнул. Вот что давал мне Кеннет. Вот почему я всего больше горюю, по чувству личности, по ощущению родства. Когда он был на борту, у меня не возникало сомнений относительно того, кто же я такой. Для вас он кровожадный пират. Я же помню его сперва как живого и озорного мальчишку, радовавшегося волнам и ветру. Он так славно смеялся, раскачиваясь на снастях. С ним мне никогда не было одиноко. Он ни в какую не желал бояться меня. Он ведь родился здесь, на борту, представляешь? Единственное чудо рождения, уравновесившее все смерти, которые прежде того здесь случились. Его отец протянул мне новорожденного, причем руки его были еще обогрены кровью жены. Он сказал мне: «Ты никогда не был по-настоящему моим кораблем, совершенный. Твое сердце не лежало ко мне. Но, быть может, ты станешь принадлежать ему, как и он тебе». Так все и случилось. Он умел загнать драконов во тьму, а ты их выпустила. Вот и будем теперь расхлебывать последствия все вместе. Они кажутся притихшими, спящими, — сказала Янтарь. А ты похож на себя самого, только стал более открытым. Вот именно. Открылся и прямо истекаю секретами. А что ты там делаешь? Он думал, она исследует полученные им повреждения, но Янтарь осматривала и ощупывала не весь его корпус подряд, только его тело. «Намереваюсь сдержать слово», — ответила она, — «данное тебе и драконам. Хочу изваять тебе новые глаза. И раздумываю, с чего бы начать исправление». «Не надо». «Точно не надо», — тихо поинтересовалась Янтарь. Он явственно ощутил ее разочарование и даже испуг. Она вправду пообещала это драконам. И что, спрашивается, ей делать, если совершенный возьмет, да и запретит ей? Я имею в виду, не надо исправлять. Ты лучше сделай мне совсем новую физиономию. Такую, чтобы в точности мне соответствовало, хорошо? По счастью, она не спросила его, что конкретно он имеет в виду. Она лишь повторила: «Точно? Ты уверен?» Он чуть призадумался. «Я думаю», — сказал он затем. «Я все-таки думаю, что не хочу быть драконом. То есть на самом деле, конечно, хочу, но только и тем, и другим. И еще я хочу быть совершенным. Но, в общем, все, как ты говорила, чтобы трое слились воедино и сделались мной. Я хочу...» Он снова помедлил. «Если он это скажет, и она расхохочется, право, лучше было бы ему умереть». Хотя бы потому, что жизнь неизменно оказывалась труднее и мучительней смерти. В конце концов, он мысленно зажмурился и в полголоса выпалил: «Я хочу, чтобы ты сделала мне лицо, которое тебе самой полюбилось бы. Вот». Она замерла и, кажется, даже обмякла у него на ладонях. Наверное, это просто ушло напряжение, от которого звенели точно струны все ее мышцы. Потом он ощутил легкое движение, и вот ее руки, лишенные перчаток, легко затанцевали по его лицу. Она примеривалась к его деревянным чертам и в то же время раскрывала ему себя. Кожа касалась кожи. Янтарь больше не пряталась от него. Он сразу понял, она совершала едва ли не самый храбрый в своей жизни поступок. Совершенный сделал над собой усилие, и обуздал любопытство, побуждавшее его немедленно выяснить всю ее подноготную. Нет, он с уважением отнесется к оказанному ему доверию. Он обождет и возьмет только то, что она сама сочтет возможным ему предложить. Ее руки все гуляли по его лицу, изучая пропорции. Потом она приложила к его щеке развернутую ладонь. «Я сделаю, как ты просишь», — сказала она. «На самом деле это не так уж и сложно». И прокашлялась. «Работа немалая, но времени у нас хватит. К дню возвращения в Удачный у тебя будет новый облик». «В Удачный?» Его изумлению не было предела. «Мы что, домой теперь поплывем?» «А куда же еще?» — вздохнула она. «Что толку теперь гоняться за Кеннетом? Проказница у него в руках точно сыр в масле катается. И явно этим довольна. Но даже если бы ей не нравился плен, что мы можем поделать?» «Погоди, уперся он. А как же Альтия?» Янтарь опять замерла, потом прислонилась к его щеке уже не ладонью, а лбом. И он ощутил всю бездну ее горя. «Кораблик! Но ведь ради Альтии все и затевалось. Без нее все теряет смысл, в том числе и мои поиски. Да и у бедного Брэшена сердце не лежит что-либо продолжать, не говоря уже о команде. Люди даже мстить не хотят. Для нас все кончено, милый. Альтия погибла, и у меня все прахом пошло». «Альтия погибла? Да о чем ты, Янтарь? Кеннет же выловил ее из воды». «Что?» — Янтарь так и ахнула, явно не поверив собственным ушам. Потом прижала к его лицу обе ладони. Совершенный со своей стороны испытывал ничуть не меньшее изумление. «Да как могло быть, что она этого не знала?» «Кеннет ее выловил», — повторил он. «И пояснил, мне змей рассказал. Кажется, он хотел меня разозлить. Он сказал, Кеннет украл у тебя двоих людей, двух человеческих самок». На этом Совершенный умолк. Ему не нужны были глаза, чтобы ощутить. Янтарь сияла, лучилась изнутри, как маленькое солнце. Впечатление было такое, как будто лопнула некая скорлупа, и наружу хлынул теплый поток счастья. «И Ек! Ек тоже жива, задыхаясь!» — пробормотала она. Она судорожно захлебывалась, как будто ей долгое-долгое время не доставало воздуха. «Как же постыдно легко я теряю веру!» — укорила она себя самое. «Пора бы мне уже набраться ума. Смерть не одерживает победы. Да, она угрожает, но она не в силах победить будущее. То, что должно произойти, обязательно произойдет». Она вдруг чмокнула Совершенного в деревянную щеку, чем повергла его в полнейшее остолбенение, а потом еще и дернула за бороду. «Скорей, скорей, поднимай меня наверх! Вира, Вира! Брэшен, Клев, слышите? Вы, Альтия-то, оказывается, жива! Кеннет вытащил ее из воды!» Так мне Совершенный сказал. «Брэшен! Брэшен, где ты там, наконец?» Услышав внезапные вопли Янтарь, показавшиеся ему истошно отчаянными, Брэшен примчался на бак со всех ног. Он уже думал носовое изваяние и вознамерилось поотрывать не в меру смелой резчице руки и ноги. Но вместо этого увидел, как Совершенный бережно ставит ее на обгорелую палубу. Янтарь побежала было навстречу капитану, бессвязно выкрикивая что-то про Альтию. Ноги не удержали ее. Они подломились в коленках, и она упала. «Говорил я тебе, отдохнуть надо», — страдая вместе с ней, грубовато упрекнул Брэшен. Ему-то со стороны было видно, насколько сильно она пострадала. Волосы, прежде такие роскошные, свисали жалкими клочьями, между которыми виднелась красная шелушащаяся кожа. Левая половина лица и шеи все еще оставалась болезненно багровой. Насчет остального тела он не был уверен, не видел ее нагишом. Но ходила она, заметно хромая и скособочившись, и все время прижимала к телу левую руку. С такими ранами ей бы пластом в постели лежать. Подбежав, Брэшен со всей осторожностью поставил Янтарь на ноги. Она тяжело привалилась к нему, опираясь на его руку. «Что с тобой?» — сказал он. «Тебе плохо?» «Альтия, оказывается, жива!» — выдохнула она. «Морской змей сказал Совершенному, что Кеннет подобрал двоих человек с нашей шлюпки, двух женщин. То есть Альтия и Ек у него. Это значит, мы можем их выручить». Она качалась в объятиях Брэшена, как пьяная, и говорила без остановки. Клев подбежал к ним, недоуменно морща чистый лоб. Брэшен же без особого успеха пытался извлечь некий смысл из того бреда, который несла Янтарь. Альтия жива? Нет, невозможно. Наверняка она о чем-то другом. Горе слишком глубоко засело в его сердце, чтобы сразу поверить. Поверить счастливой вести, чтобы, может быть, обмануться. Нет, чересчур больно. Он так и сказал ей. Сказал резко и грубо: «Не верю». «А я верю», — со счастливой улыбкой возразила Янтарь. «Если бы ты слышал его, ты бы тоже поверил. Ему сказал белый змей. Он видел, как на судно Кеннета поднимали двоих человек, Альтию и Йек». «Слова морского змея в пересказе сумасшедшего корабля», — фыркнул Брэшен презрительно. Тем не менее, надежда зародилась в его душе и стала распространяться со скоростью лесного пожара, также мучительно сжигая все на своем пути. А змей-то этот понимал вообще, о чем толкует? Их точно вытащили живыми. И кто поручится, что они посейчас еще живы? Но даже если все действительно так, каков наш шанс их освободить? Янтарь только рассмеялась в ответ, стиснула его плечо здоровой рукой и попыталась трясти. «Брэшен, Брэшен, они живы! Ты хоть вслушайся, глупый, как это звучит, и насладись! Ну-ка, набери побольше воздуха и скажи вслух: Альтия жива! И все непреодолимые препятствия тут же покажутся тебе мелкими заморочками. Ну, скажи!» Ее золотисто-карие глаза смотрели в самую душу, убеждая поверить. И некоторым образом Брэшен не нашел в себе сил отказать ей. «Альтия жива», — запинаясь, выговорил он вслух. Янтарь широко улыбнулась, а Клев пустился в пляс, и плевать ему было, что корабль стоял с порядочным креном. «Альтия жива!» — во все горло крикнул мальчишка. «Да поверь же ты!» — прогудел совершенный. «Какой смысл белому змею лгать?» И Брэшен наконец ощутил, как внутри оживает нечто такое, что он считал прочно умершим. Да, он потерпел поражение, но, быть может, она действительно осталась жива. Он-то успел обвинить в ее гибели себя и свою неудачу, и успел убедиться, что жить с таким грузом будет вряд ли возможно. А теперь Брэшена самым постыдным образом покинуло мужество. Его потрясла судорога, подозрительно похожая на рыдание, и вот тут Клев вытаращил глаза, неудержимо полились слезы, которых он так и не пролил, горюя о ее смерти. Напрасно Брэшен смахивал слезы с ресниц, его трясло, он плакал и не мог остановиться. Клев подошел и потянул его за руку. «Кэп, ты что, не въехал? Она жива! Что ж ты теперь-то сырость разводишь?» Брэшен расхохотался, и смех дался ему не меньшей болью, чем слезы. «Да-да, я знаю», — сказал он, — «ты прав, я просто...» Больше он ни слова выдавить не сумел. Да и как прикажете объяснять мальчишке ту душевную бурю, которой сопровождается воскрешение, казалось бы, безнадежно рухнувшего мира? А Янтарь между тем подкидывала ему новую пищу для размышлений. «Кеннет, — говорила она, — вряд ли озаботился бы ее вытаскивать только за тем, чтобы убить. Наверняка он подумывает взять за нее выкуп. Да, это самое вероятное. И даже если мы не в состоянии вернуть проказницу ни силой, ни деньгами, достойная сумма для освобождения Альтии и Йек у нас, тем не менее, наберется». «В Делипай надо идти», — сказал Брэшен стремительно, по крайней мере, так ему казалось, соображая. Светлые мысли рождались одна за другой, буквально наскакивая друг на дружку. «Кеннет ведь думает, что затопил совершенного. И тут мы вновь появляемся». Он умолк и покачал головой. «Да, но и прием нам, вероятно, окажут». «Они там не видели ни Янтарь, ни меня», — солидно заявил Клев. «Мы сядем в шлюпку, дождемся прилива, проплывем по протоке, а там найдем Кеннета и предложим ему...» Брэшен улыбнулся бесшабашной смелости юнги. «Не получится, сынок. Кто им помешает и выкуп прикарманить, и вас обоих под замок посадить? Нет. Боюсь, без новой драки дело не обойдется». «Силой ты ее нипочем не отвоюешь», — неожиданно подал голос корабль. «И с выкупом ничего не выйдет. Ему и при прошлой-то вашей встрече плевать было на твое золото. Нет, он ее не продаст». Носовое изваяние изогнулось, как только могло, обращая к ним изуродованное лицо. «Ты-то откуда знаешь?» — строго осведомился Брэшен. Голос совершенного сделался ниже и обрел глубину. «Потому что я знаю, что я бы сделал на его месте. Я сразу испугался бы, что она выведает мои сокровенные тайны. Это знание слишком опасно, чтобы Кеннет отпустил ее от себя живую. Нет уж, теперь он скорее убьет ее, чем позволит забрать. Одного понять не могу, зачем он вообще велел ее вытащить? Ему прямой интерес был просто дать ей утонуть. Этого кусочка в нашей головоломке не достает». Брэшен аж дышать перестал. До сих пор корабль еще ни разу не бывал с ним так откровенен. Не дать не взять, кто-то незнакомый говорил с ним устами совершенного. А носовое изваяние продолжало размышлять вслух. «Если он оставит ее у себя, он будет держать ее для себя одного, сокровище превыше всякого золота. А место, где Кеннет станет хранить такое сокровище, на белом свете только одно. Рано или поздно он ее туда отвезет. Лишь там можно вполне безопасно укрыть нечто слишком ценное, чтобы убить». «А ты можешь нас туда отвезти?» — с надеждой спросил Брэшен. «Там-то мы бы его и подкараулили». Корабль отвернулся. Он опустил голову на грудь и некоторое время молчал. И Брэшен увидел, как буграми вспухли мышцы на его спине и плечах, наверняка отражая ужасную внутреннюю борьбу. Кэп начал было Клев, но Брэшен прижал палец к губам. Они ждали. «Отплываем со следующим приливом», — внезапно объявил совершенный. Теперь он говорил голосом, соответствовавшим его мужской ипостаси. «Я сделаю это. Быть может, кровь выкупит то, что не продается за золото. Я отвезу вас туда, где лежит ключ к сердцу Кеннета».